Если продолжить параллели между событиями вокруг кумранского учителя праведности и равинским преданием, то под жемчужиной, отвергнутой Симеоном Беншетахом ради национального покровителя Яхве, вполне можно предположить вселенское учение кумранского наставника или, согласно Евангелию, самого отвергнутого Мессию Христа, который некогда триумфально въезжал в Иерусалим, подобно жемчужине на шее осла. Возвращаясь к Агаде о повешенных колдуньях, необходимо отметить, что за первым одеянием, рассматриваемой Агады, позволяющим увидеть в лице Симеона Беншетаха обычного поборника иудаистского изоляционизма, в частности против Ашкелона как носителя языческой, в кавычках, греческой культуры, можно открыть и дополнительный смысл, понятный человеку, знающему сущность противостояния между различными направлениями оккультизма. Другие агады о Симеоне Беншетахе вряд ли могут добавить что-то существенное к уже описанному и прокомментированному портрету. Мы их приводим только для полноты общей картины. В частности, фарисей Симеон Беншетах в агадической традиции предстает как возродитель благочестия Торы. Весь мир оставался пораженным совершенной Енаем казнью законоучителей, пока не явился Симеон Беншетах, возвративший Торе ее исконное величие. Примечание. Цитируется по Агада, сказание притчи изречения Талмуда и Мидрашей. Другая легенда аллегорическим языком рассказывает об учительском даре и благочестии Симеона. Кто казной, кто милостью Господней. Во времена Симеона Беншетаха явилось 300 назареев для совершения 900 жертвоприношений. Примечание: назарей приносил 3 очистительные жертвы. Найдя законным 1500 из них дать отпущение без жертвоприношения, Симеон обратился к царю Янаю и сказал: 300 назареев пришли для совершения 900 жертвоприношений, но у них не на что купить жертвенных животных. Государь, дай ты половину стоимости, и я дам половину, и тогда они совершат жертвоприношение. Царь Янай дал половину стоимости, и жертвоприношения совершились. Донесли Янаю на Симеона: да будет ведомо тебе, что все жертвенные животные были куплены на деньги, данные тобою. Симеон же не потратил ничего. Разгневался царь Янай, а Симеон, узнав о том, устрашился и бежал. Через некоторое время был пир у царя Янная, и бывшие на том пиру персидские вельможи стали спрашивать: «Государь, помнится, нам бывал здесь некий старец, который поучал нас божественной мудрости?» Сказал Янай своей жене, она же сестра Симеона: «Пошли за ним и приведи его сюда». «Поклянись», — ответила царица, — «что не сделаешь ему никакого зла». И в знак этого пошли ему свой перстень. Царь поклялся и послал перстень. Симеон явился. «Зачем ты бежал?» — спросил царь. «Слышал я, что государь мой царь в гневе на меня, и, боясь, чтоб ты не велел казнить меня, я поступил, применив к себе слова Писания: укройся лишь на мгновение, пока гнев не пройдет». «А зачем ты надсмеялся надо мной?» «Упаси Бог, не надсмеялся я над тобою. Ты оказал назареям помощь деньгами, а я властью закона. Кто казною, кто милостью Божией. Отчего же ты не предупредил меня об этом? Если бы я предупредил тебя, ты, пожалуй, не дал бы ничего». Посадил его Инай между собой и царицей и сказал: «Видишь, какой почет я тебе оказываю?» «Не ты, — ответил Симеон, — а Тора возвеличивает меня, ибо сказано у сына Сирахова: лелей ее, и она вознесет тебя и посадит среди вельмож». Бер-Эр-91, Берах-48. Наиболее из доступных смыслов этой талмудической легенды наставления показать фарисея Симеон Беншетаха, главу Синедриона, носителем истинной ортодоксии и благочестия, чем так стремились прославиться фарисеи, наличие которых снимает даже обязанность принесения кровавых жертв. Но не все так просто. Назареи, собственно, так же, как и Иисеи и кумраниты, не приносили кровавых жертв. Строго говоря, легенда возвышает Симеона не только над царем и первосвященником храма, но и над назареями, признанными среди иудеев носителями древнееврейской мистической и аскетической. Согласно данной Агаде, именно через главу фарисеев Симеона, а вовсе не через жрецов храма, саддукеев, и не через первосвященника или назареев, истекает милость Божья. Для читателя, не лишенного чувства меры, подобное сверхвозвеличивание весьма посредственного закона учителя скорее должно быть отнесено к очередному высмеиванию школы Гилеля, самовозвеличивание буквалистов и догматиков. Говорить о скрытой иронии позволяет также упоминание автором Агады в связи с назареями цифры 300. Как известно, данное число соответствует гематрии буквы «Х» – «Шин». Можно заметить, что эта буква напоминает трехязыковое изображение пламени. И на еврейском означает «огонь» – «эшха», а по большому счету является выражением сути «шехины шакти» – божественного присутствия, энергии. Слово «назара» имеет в себе корень «зар», аналогично означающее «огонь» или «свет». Ряд авторов видят в назареях древних еще до Моисеевых последователей Зороастра. Примечание. Греческие писатели часто называют Зороастра ассирийским Назаратом. Александр Полигистор говорит о Пифагоре около 600 года до н.э., что он был учеником ассирийского Назарата. Диоген Лаэртский говорит о Пифагоре, что тот был посвящен в мистерии халдеями и магами, а Апулей прямо заявляет, что Пифагора учил именно Зороастр. Блаватская зороастризм в свете оккультной философии. Зороастрийцы же, как известно, были ярыми поклонниками солнца и огня, которые они поддерживали на высотах неугасимым. Данный солнечный культ был полной противоположностью лунному культу Иерусалимского храма. Назареями были и Иоанн Креститель, и Иисус Христос, и его родственники. Названная в Агаде цифра 900 соответствует гематрии буквы «цади» – решетка, символа цадиков, мудрецов. В эзотерическом символизме «Y» есть символ знания, разделенного на левый и правый пути. Если на вопрос о том, к какой школе принадлежит адепт, приходил ответ с жирно окрашенной правой ветвью буквы, то это означало, что к правому пути. Если буква писалась обычным образом, то к левому пути, сравни с половиной приношения в кавычках Симеона. Таким образом, цифра 300, названная в тексте данной Агады применительно к назареям, позволяет соотнести их с культом огня, то есть древнейшей зороастрийской традицией. Если это так, то автор Агады по меньшей мере выражает тонкую иронию по поводу притязаний фарисея Симеона Беншетаха на свой приоритет перед Богом в сравнении с назареями.